Глава 42. Райдер. А меня называй мистер Грэхэм. Дом Грэхэмов будто сошел с рождественской открытки. Каменное здание в колониальном стиле расположено в богатом районе, на засаженной деревьями улице и далеко от проезжей части. Вход с колоннами, гараж на 4 машины. Войдя через переднюю дверь, оказываешься в пугающем своим великолепием холле, но если пройти вглубь дома, окажется, что на самом деле здесь довольно уютно. Мебель не современно безликая, а приятная глазу, явно активно используемая. Из украшения в основном семейные снимки и разные грамоты в рамочках. «Ты всегда здесь жила?» — спрашиваю я Джиджи, когда она завершает экскурсию по особняку. На дворе канун Рождества, и мы приехали где-то час назад. Пока кроме нас в доме никого нет. Ее родители поехали что-то прикупить в магазине, а Уайетт еще не добрался. Как сказала Джиджи, ему лететь из Нэшвилла, и рейс только во второй половине дня. «Нет, мы с Уайеттом первые пару лет провели в особняке в центре города, но родителям хотелось побольше свободного места». Она закатывает глаза. «Они выбрали этот дом, хотя, как по мне, для семьи из четверых это перебор, 6000 квадратных футов, 8 спален, 4 ванные комнаты, как-то слишком». Она ведет меня в просторную гостиную, которую называют залой. Остановившись у занимающего всю стену окна, выходящего в сад, я восторженно взираю на белое покрывало снега и кристаллы иния, налипшие на деревья. Прошлой ночью пошел снег, и Джиджи была в восторге. Все говорила, как любит белое Рождество. Моей руки касается влажный нос, и я не могу сдержать улыбку. Снизу на меня таращится золотистый лабрадор-коротышка. Собаки ходят за нами по пятам с самого нашего приезда. «Ты им пришелся по душе», — замечает Джиджи. «И почему тебя это так удивляет?» «С твоим-то колючим характером кажется, что все животные в ужасе разбегутся. Ты их мигом распугаешь». Склонившись, почесываю коротышку за ухом. «Не-а, мы друг друга понимаем». Я перевожу взгляд на Бержерона. «Так ведь?» Хаски склоняет голову, внимательно прислушиваясь к разговору. «Ты точно не против остановиться в комнате для гостей?» — уточняет Джиджи. «Папа разрешил тебе остановиться только на таких условиях». Мне хочется спросить, останавливался ли в комнате для гостей Кейс, когда приезжал. Но я не хочу показаться неблагодарным. По правде говоря, я бы не сделал и шагу в спальню Джиджи, даже если бы ее родители расстелили нам красную ковровую дорожку. Я же не самоубийца. Она, будто прочитав мои мысли, тут же говорит. «Да, Кейс всегда останавливался в гостевой комнате, но если будешь хорошо себя вести, я разрешу тебе пробраться ко мне в комнату, когда все заснут». «Определенно нет». «Серьезно?» «Серьезно. Не хочу, чтобы меня прикончил Гаррет Грэхэм». Впрочем, судя по тому, как он хмурится, глядя на меня, когда они с женой наконец возвращаются домой, убийство все еще может произойти, и неважно, где я буду спать. «Мистер Райдер», — прохладно приветствует он. «Пожалуйста, не называй его мистером», — тут же требует Джиджи, закатывая глаза. Миссис Грэхэм куда дружелюбнее. «Добро пожаловать, Люк. Я рада, что ты проведешь с нами Рождество». Она ярко улыбается, и в ее травянисто-зеленых глазах пляшут искорки. Поскольку мне не хочется поправлять ее и просить не называть меня Люком, ближайшую неделю я, видимо, проведу под этим именем, хочется мне или нет. Главная моя задача — не сделать ничего, что могло бы настроить Грэхэмов против меня. «Спасибо, что согласились принять миссис Грэхэм». «О, прошу, зови меня Ханной», — настаивает она. Ее муж выдает обманчиво любезную улыбку. «А меня называй мистер Грэхэм». Что ж, расклад понятен. «Вам помочь с ужином?» — спрашиваю я, потому что, как по мне, с самой неловкой частью сегодняшнего дня пора заканчивать. Когда впервые проводишь праздники с новыми людьми, всегда так. Я прошел через те же мучения с семьей Оуэна, с семьей Линдли, с семьей Бека. Ты вроде как стоишь рядом, притворяешься частью семьи, хотя на самом деле не входишь в нее. И это, черт возьми, ужасно. Я всегда гадал, каково это — вписаться, побыть среди своих. Впрочем, Ханна изо всех сил старается приобщить меня к делу. Когда я предлагаю свои услуги, Она велит порезать овощи и почистить картошку для ужина, пока Джиджи с отцом смотрят футбол в зале. «Ты ведь понимаешь, что мог бы пойти посмотреть игру с ними, верно?» У меня с лица сбегают все краски. «Господи, пожалуйста, не отправляйте меня туда!» И это не совсем шутка. Она смеется. «Брось, не такой уж он и страшный на самом деле». «Подумайте, насколько страшным вы его считаете, а потом умножьте на 5 миллионов. Я принимаюсь за очередную картофелину. Он только о Джиджи так беспокоится, или с ее братом та же история?» «Ой, поверь мне, и у Айяту досталось. Он никогда не приводит домой девушек, и не просто так. Однажды, когда ему было 19, он пригласил одну. Мой муж все выходные допрашивал бедную девочку, после чего она первым же рейсом улетела в Нэшвилл и больше никогда не заговаривала с Уайетом. Утром в день ее отъезда Уайет зашел к Гаррету в кабинет и сказал: «Это больше не повторится», и вышел. Богом клянусь, если он нас и познакомит с кем-то, то только после тайной свадьбы. Я посмеиваюсь. «Так значит, страшно не только мне». «Он оттает, не переживай». Я позволяю себе надеяться на лучшее, но вскоре прибывает брат Джиджи, и теперь на меня с осуждением пялятся сразу две пары глаз. Уайет и Джиджи — близнецы, но хотя определенное сходство между ними заметно, отличий все-таки больше. Волосы у него более волнистые, тоже русые, но более светлые. У него материнские глаза — зеленые, а у Джиджи — серые. Джиджи невысокого роста, в отличие от Уайета. Я 6,5, и он мне почти не уступает. Видок у него как у типичного музыканта. Драные джинсы, черная футболка, кожаный браслет на одной руке, несколько тонких — на другой. Впрочем, насчет браслетов ничего сказать не могу. Я сам ношу один на запястье еще с 16 лет. По какой-то причине эта гребаная штуковина никак не развалится. Мы с Оуэном думали, что они через пару месяцев истончатся и порвутся. Но вот прошло 5 лет, и наши с ним украшения до сих пор целы. Полагаю, это кое-что говорит и о нашей с ним связи. Ужин великолепен, как Джиджи и обещала. Я мало говорю, хотя она то и дело бросает на меня ободряющие взгляды. По-настоящему оживленным разговор становится только тогда, когда мы обсуждаем выступление моего сокомандника Остина Поупа на вчерашнем молодежном чемпионате. На недолгое и великолепное мгновение Гаррет Грэхэм признает мое существование. «Он правда так хорошо катается? Или это разовое явление?» — спрашивает Гаррет. «Кажется, когда я смотрел запись с его игры, такой скорости не было». «Он правда хорош», — киваю я. «А скорость у него обманчивая. Он сначала катается вяло, чтобы соперник решил, что он в принципе медленный игрок, а потом резко переходит на совершенно другой темп, и все такие: «Что за черт?» Я отпиваю воды и отставляю стакан. «Если вы не против взять первокурсников помощники в лагерь королей хоккея, то Поуп станет отличным выбором», — говорю я Гаррету. Слова я подбираю осторожно, потому что не хочу, чтобы он решил, будто я поднимаю эту тему из эгоистических соображений. Честно говоря, я давно уже отказался от идеи попасть в тренеры. «Да?» Он явно настроен скептически, а меня, как и следовало ожидать, рассматривает так, будто я собираюсь провернуть какую-то аферу. «Определенно. Знаю, он совсем молод, но он хороший парень, и терпение у него как у святого. Постоянно торчит на катке допоздна, помогает товарищам по команде тренировать приемы. Он станет активом для любого лагеря». Гаррет кивает, и подозрительное выражение лица отступает. «Вот как. Что ж, обычно мы стараемся не брать первокурсников, потому что они по возрасту недалеко ушли от ребят в лагере. Но я буду иметь его в виду, когда придет время. Спасибо». Я уж решил, что мы добились хоть какого-то прогресса, но в этот момент Джиджи берет меня за руку. Я инстинктивно переплетаю наши пальцы и замечаю, как ее отец следит за этим движением. Он тут же раздражается, будто внезапно вспомнил, что я встречаюсь с его дочерью, а не просто зашел обсудить молодежный чемпионат. Пожалуй, с моей стороны подобный жест — глупость. Но не могу же я притворяться, что Джиджи мне не девушка, так что я позволяю ей сжать мою руку. Ханна, как я вижу, наблюдает за нами с нечитаемым выражением лица. «Ладно, вы знаете правила. Я готовлю, вы моете посуду. — объявляет Ханна, когда с тарелок все сметено. «А я налью себе бокальчик вина и разожгу камин». Джиджи отлучается в ванную, так что я остаюсь в кухне, наедине с ее отцом и братом. Оба косятся на меня так, будто я международный террорист, каким-то образом попавший к ним в дом. После долгой паузы Уайт скрещивает на груди руки и спрашивает. «Что тебе надо от моей сестры?» «Уайт», — одергивает его Гаррет. Тот косится на отца. «Нет-нет, предоставь это мне. Если понадобится, придешь на помощь». Зеленые глаза впиваются в меня. «Так что?» Я с трудом сдерживаю вздох. «Мы вместе. Не знаю, каких еще слов ты от меня ждешь». «Вместе», — повторяет он. «И что это значит?» «Это значит, что мы вместе?» «Так, все, я иду на помощь», — встревает Гаррет, приняв ту же позу, что и сын. «А дальше, по-твоему, что?» «Абсолютно все. Вот только говорить мне об этом не хочется. Я вообще не привык говорить о своих чувствах, особенно с двумя мужиками, которых едва знаю». «Я не совсем уверен, что вы хотите услышать в ответ. Мы вместе уже некоторое время, и у нас все хорошо». Я заставляю себя поочередно посмотреть в глаза сначала одному, потом другому. «И я считаю наши отношения серьезными». Уайт опасно прищуривается. «Я кое-что почитала тебе. Ты кого-то избил на молодежном чемпионате». Я киваю. «Так и есть». «Проблемы с управлением гневом или что?» «Уайт», — сукоризной произносит Гаррет, а потом сам говорит. «Хотя мне самому любопытно, что же там произошло». «Парни, заканчивайте допрос с пристрастием». В кухню заходит Джиджи, и ее явно переполняет раздражение. «Хватит. А ты, Райдер, не обязан отвечать на их вопросы. И, кстати, Райдер помогал маме готовить, так что убираться он не обязан. Он свободен». Она тычет пальцем в оставшихся. «Это ваша работа, а мы пойдем посидим с мамой, единственным нормальным человеком в семье». И с этими словами она утаскивает меня из кухни. «Господи, спасибо», — бормочу я, когда мы отходим достаточно далеко. «Прости, они иногда слегка перебираются пекой». «Слегка? Зато теперь ты наверняка рад, что прошелся со мной по магазинам. Всегда полезно иметь наготове взятку». Что ж, формально все подарки выбирала она, потому что мне ее домочадцы были знакомы только в самых общих чертах. Однако мои подарки произвели фурор, особенно нотная тетрадь в прикольной металлической коробке, которую я купил у Уайту. Он неохотно благодарит меня, но вид у него довольный. «Итак, вы ужинаете и открываете подарки в канун Рождества, а завтра что делаете?» — спрашиваю я Грэхэмов. Мы сидим в зале, и мерцающие огоньки гирлянды с елки отбрасывают тени на стены. Разумеется, у них множество старых сентиментальных украшений, крошечные гипсовые отпечатки ножек Джиджи и Уайета, сохранившиеся с младенческих лет. Обычно я счел бы подобное тошнотворным, но прямо сейчас вроде как не против. «Мы ленимся». На секунду Уайет будто забывает, что у них в курятнике притаился лис, и отвечает мне как нормальному человеку, а не негодяю, который пытается опорочить его сестру. «Подъедаем праздничные блюда, открываем коробки с рождественскими печеньками от бабушки. Иногда отправляемся кататься на коньках на пруду в конце улицы», — вклинивается Джиджи. «Хотела бы я посмотреть, как вы двое разыграете буллиты». Она кивает на нас с Уайетом. Тот морщится. «Пожалуйста, не заставляй меня играть в хоккей». «Но у тебя так хорошо получается», — в отчаянии восклицает она. «Ага, знаешь, как выматывает, когда ты хорош в том, чем не хочется заниматься». Гаррет фыркает. «Неблагодарный ты наглец. Тебе от меня достался весь талант. И что ты с ним делаешь? Песенки распеваешь». «Эй, это уже мой талант», — вмешивается Ханна. Он тут же пристыженно опускает взгляд. «Прости, Уэлси, твой талант гораздо ценнее моего. Тут спору нет». И он, похоже, правда так считает. А на жену смотрит с такой любовью, что я чувствую себя практически вуайеристом. Никогда не видел, чтобы люди так смотрели друг на друга. Мне внезапно приходит мысль о том, что думают люди, заметив, как я смотрю на Джиджи. В конечном счете мы все поднимаемся наверх и расходимся по спальням. Я провожаю Джиджи до двери в ее комнату, и она, встав на цыпочки, шепчет. «Проберешься ко мне, когда все уснут?» «Ни за что». «Да ладно». «Я уже сказал, что и пальцем тебя не коснусь под крышей твоего отца. Положение и без того опасное». «Как насчет сексуальных сообщений?» Я упрямо качаю головой. «Что, если мы с ним случайно телефоны перепутаем?» «Как такое вообще может случиться? Брось, ну хоть одну фотку члена». «Что за одержимость?» — тяну я. «Мне попросить Дженсона отправить тебе презентацию о зависимости от секса?» Я целую ее на прощание, в щеку, и отправляюсь в гостевую комнату. Кровать безумно удобная, но мне никак не заснуть. Некоторое время я ворочаюсь сбоку на бок, потом решаю, что надо совершить набег на бар и заставить себя заснуть. Один из псов молча трусит за мной в кухню. Второй уже там, лежит на полу в примыкающей к кухне гостиной, где Ханна заворачивает подарки. Я заглядываю к ней. «Я-то думал, что мы уже открыли подарки», — сухо замечаю я. «О, это традиционная вторая часть. Мы делаем вид, что подарков больше нет, а потом на следующее утро дети просыпаются и находят на кухонном столе еще несколько штук». «Очень хорошая традиция», — неловко киваю я. «Вы не против, если я налью себе выпить? В смысле, чего-нибудь покрепче воды или молока?» «Не спится?» «Да, незнакомое место, наверное». «Пойдем. У меня для такого случая есть проверенное средство». Она ведет меня по коридору на террасу, которую Гаррет, должно быть, использует еще и в качестве офиса, потому что все внимание тут же приковывает стол и несколько полок, уставленные наградами и фотографиями в рамках. Есть даже снимок, на котором Гаррет пожимает руку президенту, вот только политика меня совершенно не интересует, так что ноги несут меня к другой фотографии. Это групповой снимок. Около 2 дюжин человек на мостках возле озера. Ханна замечает мой взгляд. «Это с нашей ежегодной поездки на озеро Тахо. Гаррет вечно настаивает на групповом фото. Никто никогда к нему не готов, и кто-нибудь вечно падает в озеро». Она пожимает плечами. «Этим летом сам увидишь». «Кто сказал, что я там буду?» «Будешь». Она наливает виски в 2 бокала, и мы садимся на противоположных концах коричневого кожаного дивана. «Ты любишь мою дочь?» Я удивленно вскидываю голову. Ханна с улыбкой потягивает виски. «Ты ведь уже сообразил, да?» Я нервно сглатываю. «Еще так рано». «И? Когда понимаешь, что человек твой, время значения не имеет». Она изучает мое лицо, и губы ее трогает улыбка. «Ясно. Ты еще борешься с этим чувством. Не переживай, Люк. Прибережем этот разговор для другого случая». Она тихо посмеивается. «Пусть твоя голова догонит сердце».